«Защита отклоняет ходатайство прокурора», — заявил адвокат, но обосновать свой протест не смог. «Возражение не принято. Пригласите свидетельницу», — распорядился Сорокин. Судебный пристав ввел в зал высокую стройную женщину с большими встревоженными глазами, словно извлеченную из уличной толпы. Такие женщины составляют на московских улицах большинство, опрятно и даже модно, но не богато одетые, с выражением озабоченности на лице, нехваткой денег, ценами на продукты, здоровьем детей. В толпе она не обратила бы на себя внимания. Явленная вне привычного окружения, обнаружила гордую посадку головы, как бы потаенную грациозность движений. На узком, с крупными правильными чертами лице выделялся большой рот с четким и словно бы высокомерным разрезом губ. То ли ей плохо объяснили, для чего ее вызывают в суд, то ли она не вполне это поняла, а просто подчинилась, как привыкла подчиняться начальству. Но она даже не увидела подсудимого. Скользнула по решетке взглядом и с испугом, недоумением и настороженностью посмотрела на судей. Когда была установлена ее личность и сделаны положенные предупреждения об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний, прокурор задал вопрос. «Свидетельница, знаете ли вы подсудимого Калмыкова Константина Игнатьевича?» И только тут она увидела человека за решеткой. «Костя!» — негромко, ошеломленно проговорила она. «Это ты?» Калмыков не ответил. Он снова стал мертвым. «Что с тобой, Костя?» — быстро заговорила она. «Костя, что с тобой? Костя, это я, Костя!» Она так и не дождалась ответа. Секретарь суда поспешно налила воды и подала стакан свидетельнице. «Спасибо», — сказала она. «Не нужно». «Вы можете отвечать на вопросы?» — спросил Сорокин. «Я постараюсь». «Знаете ли вы подсудимого Калмыкова?» — повторил прокурор. «Да, это мой муж». «Уточните свой ответ. Он был вашим мужем или вы считаете его своим мужем и сейчас?» «Он был моим мужем». «Вы развелись?» «Нет. В 81-м году его отправили в Афганистан, сразу после нашей свадьбы. В 84-м он вернулся. Через месяц улетел снова. Потом мне сообщили, что он пропал без вести. В 93-м году по суду его признали безвестно отсутствующим». «Костя, я ждала тебя 9 лет». «Свидетельница, вы не ответили на мой вопрос». «Я ответила. Мой брак был аннулирован. Я вышла замуж второй раз». «Костя, я вышла за Юру Сомова. Я ничего не знала о тебе 14 лет. 14 лет я ничего не знала о тебе, Костя. Мы думали, что ты погиб». «Свидетельница, вы должны отвечать на вопросы обвинителя», — вынужден был сделать замечание судья Сорокин. «Извините», — сказала она. «Да, конечно, спрашивайте». «Есть ли у вас дети от брака с подсудимым?» — продолжал прокурор. «Есть. Сын Игнат. Ему 14 лет». «Есть ли у вас дети от второго брака?» «Дочь. Ей 5 лет». «Когда вы узнали, что ваш первый муж жив?» 2 месяца назад, в начале сентября». «Сообщите суду, при каких обстоятельствах вы это узнали?» «К нам пришел служащий из риэлторской фирмы «Прожект». Он сказал, что на мое имя куплена 3-комнатная квартира. Он передал мне документы на квартиру и сказал, что в нее можно вселяться хоть сегодня». «Вы спросили, кто купил вам эту квартиру?» «Да». «Он ответил, что квартира куплена по поручению Калмыкова. Так я узнала, что он жив». «Костя, я только тогда узнала, что ты жив». «Вы пытались встретиться с ним?» «Да, я спросила у служащего, где он, как мне его найти. Он сказал, что не знает. Заказ был сделан по интернету, а деньги переведены по почте. В заказе было указано, что выбор квартиры клиент предоставляет агентству. Единственное условие – она должна быть в Сокольниках. «Вы спросили, сколько стоит квартира?» «Да. Он сказал, вместе с комиссионными – 70 тысяч долларов». «Вы поинтересовались, откуда у вашего бывшего мужа такие деньги?»